наверняка каждый из вас за прошедшую неделю хотя бы раз открывал Библию и пытался найти себе пищу из Библии, потому что, ну, иначе это не та жизнь, которую Бог хочет от нас. Бог не хочет, чтобы мы приходили для того, чтобы принять твердую пищу лишь в воскресенье, для того, чтобы чем-то позабавить свой желудок. Но Бог хочет, чтобы мы питались каждый день от Него. И, конечно же, не каждый день у нас есть такое огромное желание открывать Библию и искать Бога. Но, тем не менее, Бог желает, чтобы мы познавали Его через Его Слово. И до сих пор мы изучали Евангелие от Марка. Мы закончили его в прошлый раз, если вы помните. И мы думали о том, какую книгу начать. И мы обратились к Ветхому Завету, к книге Неемии. Почему эта книга? Не знаю, как-то Бог положил и мне на сердце. И еще когда Джон был здесь, мы с ним разговаривали. Это очень интересная книга. И это книга, которая служила ободрением для многих поколений христиан. Это книга, которая служила ободрением к тому, чтобы вставать и строить. Книга, которая служила ободрением для многих поколений. Для поколений, которые, как церкви, которая испытывала гонения, для поколения церкви, которая шла вперед и несла Евангелие. И поэтому мы посмотрим с вами эту книгу. В этой книге 13 глав. Нам надолго ее хватит для того, чтобы разобраться подробно во всем. И считается, что книга Неемии является одной из самых поздних книг, записанных в Ветхом Завете. Книга Неемии в чем-то пересекается с книгой Ездры. И эти два человека, Ездра и Неемия, они жили в одно время, и в чем-то их служение даже пересекалось. Предыстория этой книги такая, то что какие-то часть народа из пленения Вавилонского, она возвратилась в Иерусалим и находилась там. Были попытки этого народа во главе с Ездрой пытаться отстроить Иерусалим, пытаться отстроить его стены после того, как он был разрушен, восстановить храм. Но в книге Ездры мы читаем о том, что возникло противостояние со стороны окружающих народов, со стороны князей, которые окружали Израиль. И они написали царю письмо о том, что эти люди пытаются как-то противостоять твоему правлению, пытаются восстать против тебя. И тогда царь дал приказ о том, чтобы работы по восстановлению Иерусалима были остановлены. В то время Неемия занимал достаточно важный пост, можно так сказать, при персидском царе. Это царь Артаксеркс. И мы видим в конце первой главы о том, что он был в виночерпе у царя. И с одной стороны, кажется, что виночерпий, ну кто такой виночерпий? Слуга, да? Который черпает вино, разливает в стаканы. Но с другой стороны, мы точно так же знаем, то, что виночерпий в царском дворе это была особо приближенная персона. Потому что он отвечал за жизнь этого человека. Это человек, который должен был сам попробовать, хорошо ли это вино, во-первых, по качеству. А во-вторых, не смертельно ли оно будет для его хозяина. И поэтому мы видим то, что Неемия имел доступ к этому человеку, и, соответственно, он имел определенный уровень комфорта, соответственно, он имел определенное положение в том обществе, определенную репутацию. Но, несмотря на все, что он имеет, впоследствии мы видим его характер и его сердце, которое открывается в его поступках. Мы видим то, что попытки, которые предпринял Ездра по восстановлению Иерусалима, которые описаны в предыдущей книге, книге Ездра, они закончились неудачей. И читая первую главу, мы будем видеть о том, что события, как дальше развиваются, и о том, как проявил себя Неемия. И Неемия, как человек, он проявляет себя как могучее оружие в руках Божьих. Неемия проявляет себя как инструмент, который Бог использует в ответ на нужду, которую видит это готовое сердце. Сердце, которое готово послужить этой нужде. Давайте прочитаем первую главу. «Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И говорил: Господи, Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны перед Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и переведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Такая первая глава. Мы видим, что в первом стихе говорится о том, что Неемия находится в Сузах, престольном городе. И в Сузах находилась зимняя резиденция этого правителя Артаксеркса I. Мы видим то, что Неемия находится там, и приходит его родственник, приходит его брат, который возвращается из Иудеи, на втором стихе записано. И, как у нас это принято, Неемия спрашивает: как дела? Что там происходит? Какие новости? Какая ситуация в мире? И Ханани ему отвечает. Он отвечает о том, что оставшиеся от плена люди в Иерусалиме, они находятся в уничижении. Он говорит о том, что они находятся в великом бедствии, о том, что стена города разрушена, и ворота его сожжены огнем. И для нас чуть-чуть сложно понять эту ситуацию, сложно представить себе как-то положение этих людей, но мы должны представить то, что они, находясь в Иерусалиме, находились, так сказать, под ударом всех соседних народов. У них не было никакой защиты, никакой ограды, никаких ворот. И поэтому их жизнь, она носила такой характер очень уязвимый. Их жизнь, их хозяйство, которое они вели, их, не знаю, желание как-то устроить свой быт, оно не могло быть до конца исполнено, потому что они постоянно находились под угрозой, в какой-то опасности. С другой стороны, то, что Иерусалим был разрушен, то, что не было стен, не было ворот, говорило о том, что они не могли восстановить разрушенный храм, говорил о том, что они не могли восстановить то, чего Бог хотел от них. И в принципе, в то время, я думаю, что среди всего народа не было такого огромного даже желания в их сердцах. Весь этот период, если вы читали Ветхий Завет, если вы читали пророков, пророка Исаию, пророка Иезекииля, пророку Иеремию, то снова и снова эти пророки описывают те преступления, которые совершал народ израильский против Бога. И как народ израильский шаг за шагом отходил все дальше и дальше от Божьего плана. Как народ Божий все больше и больше блудил с другими народами. И этот образ, который сам Бог дает пророкам для того, чтобы он давал Израилю, этот образ, то, что народ израильский как избранный народ, как невеста, а Бог — это жених, снова и снова показывают через пророков в том, что Израиль выбрал блудодействовать с другими народами. То, что Израиль выбрал себе в помощники другие народы, вместо того, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но мы видим то, что в сердце Неемии было чуть другое, чем у всего народа. Несмотря на то, что он находился в другом месте, несмотря на то, что он находился в довольно комфортных условиях, у него было понимание Божьего плана. У него было понимание Божьих обетований. У него было понимание того, что Бог заповедал еще в законе Моисееву. И здесь в конце главы мы читаем о том, что в своей молитве он упоминает: «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы соделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изданы были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Мы видим то, что Неемия, он в курсе Божьего плана. Он в курсе того, что происходит с народом Израилем, и он в курсе того, для чего Бог предназначил этот народ. Неемия понимает Божье желание по отношению к своему народу. Зная то, что Бог заповедал, зная эти Божьи обетования, записанные еще раньше через Моисея, он знает Божий план. И поэтому он может быть участником Божьей работы. Именно поэтому он может быть, это один из пунктов, почему он может быть инструментом в Божьих руках. Неемия осознает, какой Божий план для этого народа. Он понимает, что он является частью этого народа. Он понимает богоизбранничество этого народа. Он понимает, что это непростой народ, который согрешил, который начал совершать преступления и ушел от Бога. Но он понимает, что это Богом избранный народ. И здесь точно так же можно провести параллель с церковью. С церковью, которая сейчас на земле. Церковь точно так же может стать инструментом в руках Божьих. Только тогда, когда она будет осознавать план Божий. Только тогда, когда ясно и до конца мы будем понимать, в чем Божий план для нас, только тогда мы сможем быть действительно мощным и сильным оружием в руках Божьих. И если задать вопрос вам, понимаете ли вы, в чем роль церкви? Понимаете ли вы, в чем роль каждого из вас, как члена этого тела Христова? Этого вселенского тела Христова. Вопрос, как мы можем об этом узнать? Конечно же, из Слова Божьего. Конечно же, благодаря тому, что мы будем открывать и страницы за страницей читать. И да, сложно, да, может показаться скучно, если мы дойдем до книги чисел или до Левита и будем читать что-то не очень близкое к нашей современной жизни. Но, тем не менее, Бог хочет, чтобы Его народ знал эту книгу. Чтобы Его народ знал не только великое поручение Матфея 28:18-20, но, возможно, знал и Второзаконие 28 главу, возможно, знал и другие места, где Бог, Божье обетование. Потому что на самом деле вся Библия, она несет в себе смысл. Вся Библия записанная, каждое слово, оно имеет какое-то значение и в нашей жизни. И только тогда мы сможем исполнить Божий план как церковь, если мы будем знать это Божье слово. И хочу с вами поделиться. Этот вот год я пытался как-то упорядочить свое чтение Библии, потому что не всегда получается как-то читать Библию каждый день, каждое утро, как-то заставить себя. Но есть очень хорошая такая книжечка, называется «Хлеб наш насущный», и там есть план чтения Библии на год. И это очень хорошо дисциплинирует, и вот сейчас уже почти декабрь, я вам скажу, что я почти дочитал всю Библию. И, ну, несмотря на то, что были, конечно, дни какие-то, когда у меня не получалось или что-то, ну, я выбирал другой день, и на работе, или где-то дома вечером я пытался догнать этот план, и, слава Богу, как-то Бог благословил, и я советую каждому из вас найти такой план чтения на год. И благо, скоро начнется Новый год, с 1 января. Это будет хорошее посвящение, которое каждый из вас может принять для себя. И я верю в то, что Бог, Он откроется вам по-новому. Наверняка есть тут люди, которые, ну, не каждую Библию, не каждую книгу в Библии читали. Наверняка есть люди, которые, возможно, и читали, но очень давно. Если я задам вопрос, когда вы последний раз читали книгу пророка Сафонии или еще что-нибудь, или послание Иуды, давно, да? Ну, я тоже давно. Я еще до Сафонии не дошел по плану. То есть мы видим то, что Неемия, он в курсе Божьего плана, и поэтому Бог его использует. Но как же поступает Неемия? Имея такое положение, что он делает? Идет ли он сразу к царю и говорит, вот такая проблема, царь, надо решать этот вопрос, давай мне людей, я пойду решать этот вопрос. Совсем нет. Интересная реакция Неемии. Реакция, которая записана в 4 стихе. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Знаете, я задал себе вопрос такой, а когда я в последний раз плакал? И, конечно же, ну, мы можем плакать по разным причинам. И причины для плача могут быть разные. Но плач, о котором говорится здесь, это плач сожаления, плач горечи, плач сострадания. Когда последний раз мы на наших глазах были слезы от таких чувств? Вчера мы были в приюте в Марганце. И, ну, там, конечно, с наших глаз слезы не текли, но в наших сердцах была радость. Просто видеть этих детей. И знаете, там тоже можно было прослезиться. И там тоже, видя то, что снаружи мы видели все очень прекрасно. Мы видели заботу об этих детях, мы видели то, что там работают неравнодушные люди, люди, у которых в сердцах есть сострадание по отношению к ним, которые расходуют мудро средства, которые им доверяют. И это видно во всем. В том, как оборудован этот приют. Но тем не менее, когда мы начали разговаривать с этими детьми, когда начали делиться уроком из Библии, то эти дети начали рассказывать свои жизненные истории. И тогда могли навернуться слезы на глаза. Когда мальчик рассказывал о том, что его мать начала пить, он говорил ей о том, что мама, не стоит этого делать, но она продолжала. Когда он рассказывал о том, что он ушел жить к тете, и он как-то осуждал такой образ жизни матери, несмотря на то, что в его сердце была любовь. И потом он сказал то, что его мать, она просто подавилась там какой-то едой во всем этом. И его чувства, его история, вот мы услышали об этом. Знаете, когда мы слышим такие истории, это действительно... Вот это чувство, которое глубоко в нас этот мир задавливает, оно заставляет его подняться наружу. Когда мы слышим такие истории, действительно в нас чувство сострадания, чувство сожаления, оно преобладает над каким-то желанием самореализоваться, над каким-то желанием построить свою жизнь и устроить свою жизнь. Когда мы видим чужое горе, то мы совсем по-другому начинаем оценивать даже свое нынешнее положение. Когда мы видим то, что другой человек, он в более худшей ситуации, то мы начинаем оценивать свою жизнь совсем по-другому. И как мы тогда можем жаловаться на те обстоятельства, в которых мы находимся, глядя на судьбу этого человека? Мы видим характер Неемии, который проявляется здесь. Его сердце, оно полно сострадания к этому народу. Он сел и заплакал. Мы видим то, что такое состояние, оно продолжалось несколько дней, он сам пишет об этом. Печален был несколько дней и постился и молился пред Богом Небесным. И в то время пост, это был ответ на какое-то бедствие, это был ответ на какую-то проблему, на желание ее решить. Мы видим, что он молится пред Богом Небесным. И здесь записана, конечно, коротенькая молитва. Скорее всего, что это продолжалось несколько дней, когда он искал Бога, когда он искал, как он может послужить и послужить Божьим инструментом в его работе спасения. Здесь записан очень краткий момент. Но интересно то, что для нас эта молитва – это образец. Для нас эта молитва – это урок, который мы можем увидеть в Библии. И дети в приюте часто задают, а как молиться? Я не знаю, какими словами. Точно так же мы должны задать себе вопрос. Мы как взрослые, знаем ли мы, как молиться? Вот в Библии нам дан очень хороший пример. Мы видим то, что он начинает свои молитвы с обращения к Богу. И он признает то, что Бог, Он велик. Он признает то, что Он страшен для тех людей, которые непослушны Ему. Он признает то, что Он хранит завет. То есть Он признает, что это не какой-то Бог далекий, Бог других народов или Бог, который там обитает на небесах. Он признает то, что это Бог, который близок к Нему. Потому что Он является частью этого народа. И этот завет заключен с Его народом. И он, обращаясь к Богу, просит о том, чтобы Бог был внимателен к этой проблеме, поучаствовал в этой проблеме и дал помощь. Интересный пример молитвы для меня и для каждого из нас. И в Библии очень много говорится о молитве, о том, как стоит молиться. Там не говорится о том, стоит ли молиться. Там однозначно сказано, что стоит молиться. Но там интересно даже сказано, как стоит молиться. И если вы помните, то первое, что приходит в голову, это то, что в молитве не будете многословны. Да? Знаете такое место? Хороший принцип. Часто мы как-то удаляемся от этого принципа, забывая о том, что для кого мы молимся и к кому обращена молитва. В молитве мы обращаемся к Богу. В другом месте Писания записано о том, что «но Бог, Он знает вашу нужду еще до того, как она была сказана». Бог, Он проникает, и Бог – это который знает и желания, и наши помышления. Бог не нуждается в том, чтобы мы рассказали Ему всю историю этой проблемы, всю историю этого человека. Бог все это достоверно знает. Все, чего Бог ожидает – Бог ожидает о том, что мы обратились к Нему. Дальше в молитве Неемии мы видим его обращение к обетованиям. В 8-9 стихе он обращается к завету, заключенному Моисеем с народом Израилем, о том, что если они будут вести себя хорошо, то Бог по отношению к ним будет вести себя хорошо. Если они поступят плохо, то в 28 главе Второзакония мы читаем о том, что будешь проклят ты на поле, будет проклят дом твой, и так далее. Именно такие отношения были тогда у Бога с народом Израиля. Сейчас, конечно, слава Богу, царит благодать, и Бог не обращается с нами с таким же отношением. Ты мне на рубль, и я тебе на рубль. Бог по милости своей, конечно, сейчас и прощает нас, и относится к нам. Но мы видим то, что Неемия, он упоминает обетование. Он вспоминает то слово, которое Бог сказал. И точно так же это хороший пример для нас. Точно так же, когда мы молимся и стоим на обетовании, это обращение к Богу угодно Ему. Когда мы молимся и используем обетование, это говорит о том, что наша молитва построена на Божьем Слове. Наша молитва основана на том, что Бог как-то заключил в это Слово. То есть уже можно сказать, что в чем-то Бог подтверждает правильность этой молитвы. И он обращается, это простое обращение к Богу. Мы не видим здесь то, что он долго перечисляет названия ворот, которые разрушены в Иерусалиме. Он не перечисляет горе поименно всех людей, которые терпят страдания там в Иерусалиме. Но его молитва кратка, его молитва полна доверие Богу. Его молитва, она подчеркивает снова и снова Божье величие и Божью способность решить эту проблему. И здесь мы видим характер Неемии. Мы видим то, что одна из его черт – это то, что он понимает Божий план. Он до конца понимает свою роль в этом плане. И он хочет участвовать в этом плане. Вторая черта – это то, что его сердце наполнено глубоким и постоянным состраданием к своему народу, глубоким и постоянным состраданием к тем людям, которые нуждаются. И точно так же это черта, которую Бог хочет, чтобы мы имели, как Его Церковь. Чувство сострадания, соответственно, противоположное Ему равнодушие. Правда ли? И Иисус Христос, можно сказать, на протяжении всего своего служения в чем-то боролся с равнодушием, если перефразировать, с лицемерием фарисеев. Когда люди желали выставить на показ свою духовность, какие-то свои внешние показатели духовности, но на самом деле по отношению к другим, к нужным другим, они были равнодушны. Это мы видим в примерах многих притч, даже притча о добром самарянине, да? О том, когда духовные люди, они оказались равнодушными. И точно так же мы, как церковь, очень легко можем войти в такое состояние равнодушия, в такое состояние удовлетворенности. Да, слава Богу, сейчас время благодати в Украине. Слава Богу, никто нас не гоняет. Мы не стоим здесь под присмотром чьим-то. И нам как-то просто, да? Мы свыклись с той мыслью, что так всегда было, и, возможно, так будет еще и дальше. Мы свыклись с той мыслью, что каждое воскресенье здесь есть собрание, мы приходим сюда, и каждое воскресенье в 10 часов здесь начинает кто-то играть на гитаре, потом кто-то начинает говорить слово. И знаете, очень легко быть равнодушным. Очень легко свыкнуться с той мыслью, что так будет всегда. Бог не хочет, чтобы в церкви было равнодушие. Если мы откроем книгу Откровения, вторую главу, то мы помним, в чем Бог укорял такую Лаодикийскую церковь, да? Кажется, если я не ошибаюсь. Укорял ее в том, что она ни тепла, ни тепл, ни горяч. Вернее, ни горяч, ни холоден, но то, что ты тепл. Ты теплый. Ты не тот, не тот. Ты равнодушный. Ты можешь быть либо противостоять чему-то, либо быть очень сильным приверженцем и сподвижником чего-то. Но это положение посредине, оно хуже всего. И оно не устраивает Бога больше всего. Нет Бога, Божьего желания в том, чтобы наша церковь была теплой. Нет Божьего желания в том, чтобы чье-то сердце здесь было теплым, было равнодушным. К тому, что происходит в нашей среде, среди братьев и сестер, к тому, что происходит вокруг нас, в этом мире. И просто попробуйте как-то поставить себя в такую ситуацию, которая заставит вас не быть равнодушными. И это очень просто на самом деле. Выйдите вечером под подъезд и послушайте общение молодых людей там. Или послушайте те разговоры, которые ведут бабушки, делятся своим горем, как они оставлены своими детьми и нет никакой заботы о них. Глядя на все это, сложно остаться равнодушным. Конечно же, если мы пытаемся построить вокруг себя какой-то комфортный мир, какую-то зону комфорта, то, возможно, мы найдем такое состояние, в котором нам будет очень хорошо и приятно. Но Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы делали шаг в сторону из этого состояния. Бог хочет, чтобы мы вмешивались в те ситуации, которые происходят вокруг нас. Будь то в жизни нашего брата или сестры, или жизни человека, который просто на улице, которого мы первый раз видим или которого мы первый раз услышали. Это желание Бога. Мы видим то, что такое желание, глубокое желание было у Неемии. И в этом есть практическая польза для нас. Это пример для нас того, как человек, сердце человека было готово служить любой нужде. Интересно тоже, в его молитве, 7 стих, он говорит: «Мы стали преступны перед Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». Интересен местоимение, которое он использует здесь, да? мы стали преступны пред тобой. Он не говорит о том, что народ твой согрешил. Он не говорит, что вот те люди, которые там это согрешили, он говорит мы. Он причисляет себя к этим же людям. Он понимает, что он так же грешен, как и этот народ. И интересно то, что нам намного легче признать чувство вины, когда мы признать грех и исповедоваться в чем-то, когда мы уже раскаялись в этом, когда мы как бы чуть-чуть находимся в стороне от всего происходящего. Когда мы находимся в грехе, когда мы как-то погрузли в этой тьме, нам сложно исповедоваться, мы не видим как-то всего происходящего. Но для Неемии очень легко было здесь исповедоваться за свой народ, потому что он находился в стороне. Он, скорее всего, имел близкие отношения к Богу, с Богом. И он исповедуется за свой народ. Он видит все эти преступления. Он точно так же причисляет себя к числу этих преступников. И он ходатайствует перед Богом за свой народ. Точно так же каждый из нас был преступником перед Богом. Точно так же каждый из нас получил это спасение, получил это очищение через Иисуса Христа, через Его кровь. Возможно, кто-то еще не получил. Пусть Бог вас благословит и откроет ваше сердце как можно скорее. Но мы видим, что Божий план совершается. Божий план совершается через тех людей, которые готовы признать свои ошибки и идти дальше. Которые готовы переступить через это и всю чувство вины просто отбросить. Признать это прощение, которое Иисус Христос дает, и идти дальше с этим чувством прощения и нести это прощение дальше. Быть готовым прощать так же, как и Иисус Христос простил меня. Неемия был готов прощать так. И дальше, когда мы будем читать эту книгу, мы увидим его характер, мы увидим то, что его сердце на самом деле было мягким. Его сердце было сердцем, как я уже говорил, наполненным состраданием. Единственное, в чем он очень жестко и твердо поставил свою позицию, это тогда, когда он узнал, что из среды народа Израилева многих начали брать в жены иноплеменных девушек, и таким образом они грешили против Бога. Тогда его позиция была очень жесткой, очень резкой, и он осудил этот поступок. Но в остальном его сердце было достаточно мягким. О чем я еще хотел сказать. В чем-то можно увидеть здесь параллель с другими героями библейскими. В чем-то можно увидеть и сравнить Неемию с Моисеем. Моисей точно так же находился в доме египетского фараона. Мы помним, что он находился там, рос, и он точно так же находился в комфортных условиях. Он точно так же был частью народа израильского, он точно так же увидел все то горе, которое происходило с Израилем, и он вышел из этой зоны комфорта. Несмотря на те возможности, которые, возможно, он получил бы, если бы он еще продолжал оставаться там в доме фараона, несмотря на это, он вышел из этого, и он стал за свой народ. Точно так же мы видим здесь такую же параллель в жизни Неемии. И в жизни многих людей, многих героев церкви, библейских, и героев просто церкви, когда мы думаем, это люди, которые точно так же имели какое-то положение или не имели его. Но они выбирали выходить из этой зоны комфорта и идти отвечать на нужду, быть Божьим инструментом в Божьих руках. И это Божий призыв каждому из нас. Это Божий призыв, который обращен к каждому сердцу. И Бог, Он обращается точно так же и к моему сердцу. И знаете, вчера очень как-то сильно меня коснулось, когда мальчик рассказывал эту историю о своей жизни. И порой для того, чтобы действительно иметь как-то более глубокое понимание, нам нужно пережить какое-то горе. Недаром в Библии сказано то, что когда мы переносим какое-то искушение или испытание, нам легче помогать другим людям, потому что мы через это прошли. И точно так же, когда вчера я слушал рассказ этого мальчика, этого свидетельства этого мальчика, то я понимал, что как-то он намного сильнее, если бы он через это не прошел. Он намного сильнее, потому что он как-то познал это горе. И вчера, когда Паша обращался к этим детям, то это было очень здоровское обращение, когда он говорил о том, что когда вы подрастете и станете взрослыми, то вы точно так же идите к таким же детям, как вы, к таким же сиротам, и говорите им о том, что Бог их любит. Когда вы станете взрослыми, станете родителями, то вы не поступаете так, как поступали ваши родители. Пусть это будет пример для вас. Вы проявите любовь. И они, конечно же, как дети, которые выросли в плохих семьях, они склонны к тому, чтобы повторять ошибки своих родителей. И это происходит очень массово. И, конечно же, стоит молиться о том, чтобы в жизнь этих детей она изменилась. И в жизни этих детей, ну, были коренные изменения. И сейчас попробую найти несколько стихов. Как ободрение для вас, то, что Бог поручает нам, то, что Бог хочет для своей церкви. Он хочет то, чтобы мы, конечно, исполняли Его поручение. Его поручение, которое записано в Евангелии, то, чтобы мы шли и проповедовали всему миру, научая их соблюдать заповеди Христовы. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы были светом и солью этому миру. Такое наше предназначение, такая наша роль. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы имели такое сердце, как было сердце Неемии. Сердце, которое знает Божий план, и сердце, которое готово отвечать на этот план, готово видеть и сострадать тем нуждам людей, которые вокруг него. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы, так же, как Он в обращении к пророку Иезекиилю говорил о том, что ты поставлен перед братом своим, и ты будешь в ответе за то, за кровь брата твоего, если ты не укажешь ему на его грех. Если ты не укажешь ему на его грех, то кровь брата твоего будет на тебе. Точно так же это обращение к каждому из нас. Мир вокруг нас погибает. Возможно, мы не красноречивы. Возможно, не каждому из нас доводится общаться с множеством людей. Но пусть в вашей жизни, в вашей ежедневной жизни будет виден Иисус Христос. Пусть каждый из вас будет живым свидетельством. Будь то в школе, в институте, на работе, или просто в вашей семье, в общении с вашими детьми или с вашей женой. Пусть Иисус Христос, Он сильно будет ярким и живым примером. Пусть ваша жизнь говорит сама за себя. И именно такие свидетельства, это свидетельства, которые поменяли жизнь каждого из нас. Согласитесь, что в жизни каждого из нас был какой-то человек, в котором мы увидели живой пример Иисуса Христа. Просто Его действие, которое не просто нам сказал, то, что Бог тебя любит и дал брошюрку, и дал приглашение в церковь, но вместе с которым мы пережили что-то, вместе с которым мы увидели то, что это реально в его жизни, то, что это реально и практически реализуется в его ежедневной жизни. Пусть Бог благословит нас и в том, чтобы каждый из нас и жизнь каждого из нас была таким живым примером, живой жизнью, в которой видно Иисуса Христа. Как в одном из посланий написано то, что «Вы письмо Христово, читаемо всеми». Пусть Бог благословит нас быть церковью, которая будет действительно Его письмом, которое люди вокруг смогут читать и видеть Иисуса Христа в нас. Аминь. Господь, благослови нас, пожалуйста. Мы просим о том, чтобы наши сердца были открыты к Твоему действию. Мы молимся о практическом применении, Господь, того, что черпаем мы из Твоего Слова, из Твоего Писания. Мы просим о том, чтобы наши жизни были изменены, Господь, под воздействием Твоего Слова, Твоего Духа Святого. Мы просим о Твоей очищающей работе в наших сердцах. Мы просим, Боже, о том, чтобы наши приоритеты жизненные, они основывались, Боже, на Твоей истине. Мы просим, Господь, о том, чтобы Твои благословения, которые Ты посылаешь в нашу жизнь, Мы видели их, мы были благодарны Тебе, Господь, и мы искали, Господь, то, чтобы быть угодными Тебе. Мы просим о том, чтобы нам, как Церковь Божия, быть угодной Тебе, быть чистой перед Тобой. Мы просим о том, чтобы нам быть угодной невестой Божией, которая ожидает прихода своего жениха. Благослови, Господь, нас в этом ожидании, быть непорочными, Господь, следовать Тебе, исполнять то, что Ты заповедал нам, Боже, и прославлять Тебя во всем. Господь, и сейчас мы хотим тоже прославить Тебя, Отец, в песне. Мы просим о том, чтобы Ты принял нашу похвалу, Господь, из наших сердец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.